Про, конечно, получить 20 000 франков, и было бы преступлением упустить их, но жизнь тоже чего-нибудь достоит, даже жизнь бедного портного, приехавшего откуда-то с окраин Армении. Шляпник, может, он и сумасшедший, умнее тебя. Если его арестуют, то, вероятно, вскоре отпустят из-за отсутствия улик. Не тот это человек, чтобы забавы ради разбрасывать по дому клочки бумаги, вырезанные из газеты. Хорошо, что он размышлял за шитьем, не торопясь. Вот уже ему в голову пришла одна идея. Некоторые письма, отправленные в газету, составляли целую страницу текста. Чтобы набрать для нее слова, иногда отдельные буквы, вырезать их, наклеить, требовалось время и терпение. А ведь в лавочке шляпника целыми днями находится рыжий приказчик Альфред. Правда, в глубине лавочки имелась мастерская, где стояли деревянные болванки, на которые господин Лабе надевал готовые шляпы. А кухня и другие комнаты были во владении служанки. Оставалось единственное место, где убийца мог спокойно предаться своему занятию — спальня жены, которая была также и его спальней, и куда никто не имел права заходить. А мадам Лабе не могла двигаться, вместо слов издавала нечленораздельные звуки. О чем же она думала, видя, как муж развлекается, вырезая кусочки бумаги? А, страх потерять 20 000 франков и страх, который ему внушал господин Лабе, таковы были отныне главные испытываемые им чувства. Однако, начиная с 9 часов, он почти уже не ощущал страха перед шляпником. Вдруг среди ночи не стало слышно шума воды в водосточных трубах, барабанной дроби дождя по крышам, свиста ветра, проникающего сквозь ставни. Каким-то чудом дождь кончился, разве что... В 6 часов моросил еще дождик, но невидимый. Камни тротуаров вновь постепенно обретали свой серый цвет, и люди ходили по улицам без зонтов. В 9 часов Кашудас спустился, отодвинул засовы, вышел на улицу и счел нужным снять тяжелые деревянные ставни. Он принялся за щит, надо было внести их в дом. Когда до него донесся шум из лавочки шляпника, там тоже убирали щиты. Он не слишком боялся, потому что рядом был колбасник. Послышались шаги, чей-то голос произнес: «Здравствуйте, Кашудас». «Здравствуйте, господин Лабе». «Послушайте, Кашудас». «Да, да, господин Лабе». «У вас в роду были сумасшедшие?» Самое ужасное, что он стал рыться в памяти, вспоминая, были ли сумасшедшие. Кажется, нет. Тогда, прежде чем отвернуться, господин Лабе с выражением удовлетворения на лице произнес: «Ничего, ничего, да». Они просто вступили в контакт. Неважно, что они сказали друг другу, они обменялись несколькими словами. Да, они просто обменялись несколькими словами, как добрые соседи. Кашудас не дрогнул. Он был всего-навсего маленькой портной, армянин, турок или сириец, он и сам уже толком не знал, сколько раз заставляли этих несчастных тысячами пересекать границы, в школе ему учиться не довелось, и никто никогда не считал его человеком умным. Там, напротив, господин Лабе надевал шляпы на болванки. Торговля не процветала, но зато его друзья в кафе отдавали ему шляпы на реставрацию. Время от времени он появлялся в магазине в жилете, без пиджака, а время от времени стук палки в пол заставлял его взбегать по винтовой лестнице на антресоли. Когда мадам Кашуда свернулась с рынка и по привычке заговорила на кухне сама с собой, на губах маленького портного уже появился намек улыбки. А что там вчера писали в газете среди разных других вещей? Парижские репортеры пытались обнаружить убийцу самостоятельно. Во-первых, они были совершены не в каком-то определенном квартале, а даже в противоположных концах города. Следовательно, писал журналист, убийца может перемещаться, не привлекая внимания. Значит, это человек с обычной, не внушающей опасения внешностью, поскольку, несмотря ни на что, он действует в темное время суток. Это человек, который не нуждается в деньгах, ибо он не грабит своих жертв. Это человек очень аккуратный, ибо он ничего не оставляет на волю случая. Это, вероятно, музыкант, ибо для удушения своих жертв, на которых набрасывается сзади, он использует скрипичную или виолончельную.